Глава 13. Каждый год 31, а в моем случае 20 июня, я хожу в женскую консультацию на плановый осмотр, потому что не так давно у меня обнаружились проблемы по той самой части, и теперь мне нужно не прохлопать момент, когда с этими самыми проблемами можно будет что-то сделать. Собственно, из-за этих самых проблем у меня вечно сбивается цикл, и это очень мешает жить. И вот уже год пролетел, сегодня надо будет идти сдаваться. Куча анализов, УЗИ и тому подобное. Встаю утром и уже на автомате собираюсь. Настроение пока непонятное. Не люблю я все эти процедуры у женских докторов. Но куда деваться? Хорошо, что можно после работы анализы сдать. Главное, 2 часа не кушать, и все будет отлично. Внизу натыкаюсь на Костю. Он машет, с кем-то разговаривая по телефону, ругается даже, кажется. Вопросительно изгибаю бровь, он сдержанно улыбается и мотает головой. Пожимаю плечами и прохожу в лифт. Вспоминаю, что нужно утром забрать документы с подписью генерального и нажимаю этаж, где сидит администрация компании. Выхожу в пустой коридор и слышу знакомый смех. Макс. Останавливаюсь перед приоткрытой дверью в комнату отдыха. Макс с кем-то разговаривает, и я непроизвольно прислушиваюсь. Да-да, так нельзя делать, это плохо и тому подобное, но становится любопытно, как у него дела. Макс снова смеется и до меня допирает, что он говорит по телефону. «Ну да, да. А что я собираюсь делать? Если ничего не поменяется, через месяц потащу в ЗАГС». И снова ржет. «Ну а что мне еще делать? Я в себе уверен. А вот будущую жену придется убедить, что мой вариант подходящий». А мне кажется, что в этот момент у меня останавливается сердце. Перед глазами тут же мелькают объятия с Кирой, как он привозит ее на работу. Не могу вдохнуть и, как идиотка, хватаю воздух открытым ртом, пока внутри меня что-то безвозвратно умирает. «Ладно, Стасян, давай». Звонят по другой линии. Вздрагиваю и как можно тише отхожу от двери. В ушах шумит, а перед глазами все расплывается. Черт, Макс собирается жениться. И мне ничего об этом не сказал? В горле разрастается ком, который грозится задушить меня. Пытаюсь привести в порядок скачущие в сторону мысли, захожу в приемную. «Доброе утро, Ален». Здоровается миловидная девушка, секретарь дяди Ромы. «Ты за бумагами?» Молча киваю и забираю папку. «Спасибо». Выпаливаю и быстро покидаю приемную. Стараюсь не попасться на глаза Максу, а то не хватает еще при виде него разреветься. Хотя внутри все так же больно. Без происшествий добираюсь до лифта. Пытаюсь заткнуть вопли про женитьбу друга. Но получается из рук вон плохо. Смаргиваю слезы, прижимая папку к груди, словно щитом пытаюсь прикрыться. Вот тебе, Алена, и девушка у Макса. Так быстро захомутала, что я даже моргнуть глазом не успела. Они же совсем недолго вместе. Или я чего-то не знаю? Щиплю себя за руку, чтобы хоть болевые ощущения привели мысли в порядок. С трудом дорабатываю рабочий день, даже с Костей не пью кофе. Просто не в состоянии сейчас видеть, как Макс милуется со своей невестой. Передергиваюсь от одной только мысли об этом. Отпрашиваюсь пораньше у начальника отдела и избегаю, пока все еще на своих рабочих местах. Нет желания наткнуться ни на Макса, ни на Костю. Доезжаю до клиники, с сожалением узнаю, что врач, у которого я наблюдаюсь, ушел на больничный. И теперь предстоит свои проблемы снова обсудить с новым человеком. Но что делать? Здоровье превыше всего. Захожу в кабинет, передо мной женщина в возрасте. Окидывает меня безразличным взглядом. «Добрый день, с чем пожаловали?» «Плановый осмотр». Выдавливаю из себя, переступая с ноги на ногу. Врач пролистывает мою карточку, пробегается глазами по заключениям. Хмурится. «Сейчас с циклом что?» «Да все так же, скачет». «Ага, ну давайте сначала на анализы. Кровь, моча, гормоны. Завтра придете уже на осмотр. Без анализов смысла нет беседовать. Мне нужно видеть картину и динамику». «Конечно». Беру все направления и иду в лабораторию. Сдаю все анализы. В регистратуре записываюсь на прием и возвращаюсь домой. Почему-то внутри внезапно поднимается волнение. Приходится даже чай с ромашкой выпить, чтобы хоть немного привести себя в норму. Но все же мысль про свадьбу Макса никак не вылетает из головы. Вот и все. Теперь у друга точно начнется жизнь, в которой нашему общению нет места. Утыкаюсь в подушку и вою в голос. Я была не готова к такому развитию событий. Игнорирую звонки от Кости и сестры. Сегодня я хочу пожалеть себя. Просто побыть слабой и поплакать над утраченной дружбой. больше 10 лет перечеркнулись сегодня одной фразой. Утром приходится отпрашиваться и ехать снова в поликлинику. В назначенное время меня вызывают в кабинет. Вчерашний врач перекладывает бумажки и что-то сосредоточенно изучает, а у меня внутри все переворачивается от волнения. «Добрый день», — складывает руки на столе и опирается на них. «Присаживайтесь». Медленно опускаюсь на стул и хмурюсь. «Что-то случилось?» Не терпится уже узнать, что показали анализы. «Пришли результаты вашего обследования. Поздравляю, вы беременны». Как будто в стену врезаюсь. Открываю рот, но не в силах сказать ни звука. «Что за бред?» «То есть, как беременна?» Ошарашенно выдыхаю я. Врач деловито поправляет очки и поднимает на меня насмешливый взгляд. «Милочка, если вы в положении, то мне явно нет необходимости рассказывать вам, как это происходит». В ее голосе нет никакого осуждения, скорее мягкая издевка над такой дурной мной. А у меня в голове вспыхивает недавнее утро, которое, видимо, и перевернуло всю мою жизнь. Точнее, ночь. И надежда, что все тогда обошлось, рушится с таким грохотом, что внутри все обмирает. «Да у меня даже не было ни с кем». Скорее на автомате проговариваю, осекаюсь и замолкаю. Не могу поверить, что все это случилось с нами. Вот и ответ на вопрос, который терзал меня. Видимо, все же было. И теперь получается, что я беременна от... Хватаюсь за лоб и слышу собственный стон. «Вот это попадос!» «Ну, вижу, что вы припомнили что-то», — продолжает врач. «И что мне теперь делать?» Задаю вопрос скорее себе, чем ей. «Ну, для начала решить, как действовать дальше», — бесстрастно продолжает она. «Но скажу сразу, судя по вашим другим обследованиям, такая быстрая беременность для вас подобна чуду». «Что вы имеете в виду?» Резко вскидываю голову. «У вас был, да и есть, гормональный сбой, при котором беременность возможна только при очень хорошем планировании. Считайте, что с вами произошло чудо?» Припечатывает она. «Но я не планировала даже. Блею я, потому что реально не планировала ничего такого. Мне 22, я ни с кем не встречаюсь. Только нашла место для практики, имела огромные планы на карьеру. Какой ребенок? В таком случае обдумайте альтернативные варианты». Меня затапливает возмущением. «Что?» Взвизгиваю я и вскакиваю на ноги со стула. «Вы на аборт намекаете? Да что вы такое говорите?» «Да я даже не собираюсь думать в ту сторону. Даже если сейчас все это не укладывается в голову». Врачиха ухмыляется и берет со стола очередные бумажки. «Я рада, что вы приняли правильное решение. Я выпишу вам направление. Вам нужно будет пройти другие анализы и убедиться, что все идет как надо. И отец ребенка должен. Ничего он мне не должен». «Отец ребенка даже знать не должен». Врач только хмурится, но молчит. Я какое-то время молча наблюдаю, как она заполняет бланки и протягивает мне. Ослабевшими руками беру бумажки. «Давайте я вас осмотрю в связи с новыми открывшимися обстоятельствами». Врач проводит осмотр, говорит, что визуально все в норме. Дрожащими руками привожу себя в порядок. «Жду вас через 2 недели». Вздрагиваю от ее громкого голоса. На негнущихся ногах выхожу из кабинета и прислоняюсь к стене. Мне нужно 5 минут. 5 минут, чтобы прийти в себя и осознать, что все происходящее не сон. Ребенок реально есть. «Девушка, вам плохо?» Меня трогают за руку. Распахиваю глаза и вижу озабоченное личико молодой медсестры, которая пробегала мимо. «Нет, нет», — пересохшими губами шепчу. «Вы бледная, давайте я вас провожу». Она хватает меня под локоть и ведет к скамейкам. Плюхаюсь на них и вперевую взгляд в противоположную стену. На ней какие-то странные желтые потеки. Видимо, верхний этаж когда-то топил. «Может, воды?» Девушка садится напротив на корточке и заглядывает мне в лицо. Мотаю головой. «Все хорошо, спасибо за заботу». «Уверены?» «Да, конечно. Сейчас я посижу и приду в норму». «На вас лица нет. Что-то серьезное?» Хмыкаю. Удивительно, но разговор с девушкой успокаивает. «Беременность». Девушка улыбается и стискивает мои пальцы. «Это же прекрасно. Поверь, намного страшнее, когда из того кабинета выходят с приговором, что не смогут иметь детей». Ее взгляд на мгновение тухнет, а я понимаю, что сейчас передо мной редкая находка, потому что не каждый день встречаешь такого искреннего человека. «Наверное, вы правы. Я Арина». Снова улыбка озаряет милое личико. «Алена, приятно познакомиться. И поздравляю. Поверь, это действительно здорово. Такое счастье». Улыбаюсь с надрывом. В конце концов, не рассказывать же ей всего. А суть такая, что по коже медленно ползут мурашки, а внутри разливается немой страх. Липкий и противный. Кажется, я вляпалась. По самую макушку. Потому что, судя по всему, я не помню свой первый и единственный раз. И теперь я беременна от Макса. А он планирует жениться.